Задумчивый ребенок. Когда бежать к врачу? Оно ведь как? Задумчивые дети обычно умные, мечтают о чем-то своем, молчуны, а в голове целый мир. Знаю я таких. Моя внучка не такая. С тех пор, как стала задумчивая, так превратилась в дуру, сообщила бабушка на приеме у невролога, к которому привела девочку-подростка. Родителей у девочки не было. Бабушка заменила ей и мать, и отца. Она же забила тревогу, когда у внучки съехала успеваемость в школе. Ребенка будто подменили. Плачет, пугается собственной тени, не помнит ничего, теряет вещи, ни с кем не хочет общаться. Совсем замкнулась. Бабуля была деятельная. Первое, что пришло в голову, обидели девчонку и обидели сильно. Психологи назовут такое психологическая травма. Бог его знает, что с ней сделали. Ударили? Оскорбили? Или чего похуже? А может, несчастная любовь? С расспросами подступиться было бессмысленно. Девочка постоянно сидела с пустыми глазами и растерянным выражением лица. Уроки делать перестала, плакала, словно осенний дождик за окном, постоянно и по всякому поводу. Бабушка сходила в школу, поговорила с классным руководителем. Вышла на связь с родителями из класса, из тех, кто поадекватнее. Все разузнала. В классе тишь да гладь. Коллектив подобрался травоядный, не кусачий. Мальчишки дружат с девчонками. Обмениваются комиксами и вместе раскрашивают картинки на переменах. Одним словом, дети еще. 14 лет. Кому-то и 15 уж. Но такие уж они все поздние, мамины. Делить им нечего. Обижать одноклассников незачем. Взрослеть не торопятся. В общем, не в школе дело. И не в психологической травме, травле или еще какой-то подобной напасти. А внучка пугала своим поведением. В голове не держала вообще ничего. В какой-то момент сообщила вдруг: «Ба, я забыла английский алфавит». И снова в слезы. И не шутила ведь, не преувеличивала. Забывала, что нужно поесть, прямо во время еды. Отвлекалась, уходила, суп остывал на столе. Ложка находилась потом где-нибудь среди книг или вообще лежала в ванной. И этот чудной ее взгляд, он не всегда был у нее такой бессмысленный, а периодами. Словно на миг пустела бренная оболочка, а сама ее настоящая Сонечка со своим особенным характером и интонациями, мимикой и жестами уходила в какие-то иные измерения. На бабушку же в это время таращилась глазами-пуговками бездушная кукла. «Соня, ты где?» — жалобно спросила бабушка свою малышку, когда снова заметила, что та задумалась. Соня не ответила, как будто была где-то далеко. Потом пелена с глаз вновь спала. Девочка прояснилась, взглянула на бабушку и замешкалась на пару мгновений, словно пыталась вспомнить, кто она и чем тут занималась. Странно, очень странно. Мечтательные, задумчивые дети обычно другие. Создавая в своем воображении миры, они непременно приносят их часть в реальность. Кто-то становится иллюстратором книг, кто-то писателем или архитектором. Такого ребенка окликнешь, если замечтался вдруг. И он тут же встряхнется, улыбнется тебе, прости, мол, виноват, замечтался. А Соню будто кто-то чужой забирал, а потом резко вбрасывал обратно в тело. И не приносили эти трансформации ребенку никакой радости, никаких идей, никакого вдохновения. Куда пойдешь с такими странными делами? Известно куда, к экстрасенсу. Тетя Рая, что работала раньше санитаркой в больнице, а потом обрела вдруг магическую силу и умение видеть людские недуги да лечить их, выслушала посетительницу. Сказала, что это подселение сущности, которое сосет из девочки энергию. Провела какой-то обряд со свечой. А потом сказала, буднично положив девочке мозолистую руку на голову: «Ты ее врачу-то покажи. Я такое в больнице видела, что люди забывчивыми становились и плакали чуть что по всякой мелочи. Это с мозгами у них беда после инсульта делалась. А девчонке лет всего ничего, ненормально это. Даже старикам беспамятным в больнице помогают. Неужто твоей не помогут?» Так Соня оказалась на приеме у невролога. Она не смогла сказать доктору, что ела на завтрак, какой сейчас месяц и время года. Впрочем, девочку это не слишком беспокоило. Она отчаянно тянула бабушку за рукав и нудела, что хочет домой. А потом опять сделалось у нее пустое выражение лица. Соня продолжала проситься домой, но как-то механически, бесчувственно, повторяя одно и то же. Ну пойдем», словно эхо отражалось от пустых стенок телесной оболочки, которую покинул разум. Врач озабоченно нахмурилась. Через 2 часа Соня оказалась в реанимации. Увидев, как девочка задумалась, врач заподозрила эпилепсию. Бабушка сообщила, что Соня задумывается так 10 раз за день, и пожаловалась, что ей страшно, что кто-то неведомый однажды совсем заберет девочку в иные миры, не вернув в тело, потому что такие приступы происходили все чаще. Да, это была эпилепсия. На электроэнцефалограмме фонил болезненной электрической активностью один висок. А дальше история начала складываться в диагноз. На МРТ обнаружилось повреждение гиппокампа, структуры, которая хранит воспоминания человека, лимбической системы, которая обеспечивает всю палитру эмоций. Вот откуда было снижение кратковременной памяти, вот почему Соня все время плакала. На вопросы врачей про инфекции бабушка ответила, что бывало, обсыпала Соню на губах и слизистой рта герпесом, но потом появлялась корочка и все заживало. Так же случилось и месяца два назад. Потом зажило, и недели через две началось с ней вот это – приступы задумчивости, снижение памяти, плаксивость. Бывает так, что мозг разрушает воздействие извне. Травма, инфекция. Случается, что происходит инсульт, сосудистая катастрофа. Но иногда свой собственный иммунитет сбивается с нормального хода, чаще всего из-за инфекции, и начинает атаковать свои клетки головного мозга. И атаки эти бывают не менее разрушительными, чем травма или инсульт. Так произошло и у Сони. У нее развился аутоиммунный энцефалит. Повреждение клеток мозга стало причиной эпилепсии. Приступы проявлялись той самой странной задумчивостью со снижением, но не полным исчезновением осознанности. На фоне лечения состояние Сони улучшилось. При аутоиммунной эпилепсии применяют кортикостероиды. Они помогают взять приступы под контроль. Действуя на механизм развития болезни, подавляют аутоиммунное воспаление. Ну и противосудорожные препараты, конечно, тоже нужны. Воспаление удалось подавить, приступы прекратились. Приступы эпилепсии не всегда бывают с потерей сознания или судорогами. Замирание, задумчивость, которые регулярно повторяются, хоть и длятся всего несколько секунд у ребенка, повод для консультации эпилептолога.